Глава 30. Эшфорд. Колерую. Действие игрока в покере, когда он выбирает оплатить ставку противника, не повышая ее дальше. «Что?» — кричит Харинг. «Колерую», — повторяю я. «Ты рехнулся? Сначала пасуешь с двойкой, а теперь сидишь с тузом и с таким банком и даже не повышаешь ставки?» — недоверчиво переспрашивает он. Мычу я, в который раз косясь на часы. Харинг вырывает у меня карты. «У тебя фул!» — и он бросает их в воздух. «Где ты, черт возьми, витаешь сегодня? Ты играть будешь или нет?» После концерта и в особенности после сообщения Джеммы у меня пропало всякое желание оставаться на приеме. Так что я пригласил Харинга в Денби на партию в покер. «Да? Нет. Не знаю». Харинг собирает колоду и начинает ее мешать. «Не хочешь поговорить и рассказать, что с тобой такое?» «Все со мной нормально», — огрызаюсь я. «С тех пор, как мы приехали, у тебя этот отсутствующий взгляд, и ты постоянно смотришь на часы». «Ладно», — сдаюсь я. «Я должен тебе рассказать, потому что схожу с ума». «Так рассказывай, а иначе зачем я здесь?» «Джемма уехала». «Я знаю». «Помнишь ту историю, что я рассказал? Что мы поженились, но договорились, что у нас открытый брак и все такое?» «Отлично помню». «Все было не совсем так. Мой отец оставил мне кучу долгов. Банки уже собирались описать все имущество вплоть до трусов. А Джемма, в свою очередь, чтобы унаследовать миллионы бабушки, должна была выйти замуж за человека с титулом. Мой адвокат, который по воле случая оказался и адвокатом ее бабушки, устроил нашу свадьбу так, чтобы она, став герцогиней, смогла получить наследство и, отдав мне его часть, погасить мои долги. Это была свадьба исключительно по расчету. Но одна сплетница рассказала всем газетам, поэтому мы с ней теперь какое-то разумное время должны жить под видом супругов, чтобы все выглядело достоверно. И мы договорились, что у каждого будет своя личная жизнь. Она сможет заводить свои отношения, а я — свои». Харинг с ошарашенным видом встает со стула. «Мне нужно выпить. У тебя бренди есть? Можешь побыть трезвым, пока я не дорасскажу?» «История становится все более захватывающей», — замечает он. «В соответствии с этими договоренностями, Джемма времени не теряла. После концерта она ушла с...» «Вот это человек слова!» «С Картером Уиллоуби». Харинг подпрыгивает на стуле, на котором раскачивался. «Что? И ты дал ей уйти?» «А как я мог ей запретить? К примеру, сказав ей, что он мерзавец. У меня нет на это права. Потом она бы подумала, что я это говорю из ревности». «А это не так?» «Нет», — яростно кричу я, потрясенный самим вопросом Харинга. «Засранец Уиллоуби! Что ж, если мысль о том, как он берет ее за руку, обнимает за талию, как опускает бретельки ее платья, тебя не беспокоит?» «Меня не беспокоит. Нет. Просто сводит с ума, доводит до тошноты, до отвращения и вызывает желание все здесь разнести». Мой друг закатывает глаза. «Очень странно для того, кто женился ради денег». «О моем самолюбии ты не думаешь? О моей гордости? Та, которую все официально знают как мою жену, флиртует и уходит с моим заклятым врагом. С кем угодно, только не с ним. «Так говоришь, ревность тут ни при чем», — подначивает Харинг. «Нет». «Хорошо, я тебе верю. Сделаю вид, что у меня нет мозгов, и я тебе верю». «Я тебя просил меня выслушать, а не делать выводы». «Ну а теперь, когда ты выговорился, полагаю, ты достаточно пришел в себя, чтобы сыграть еще партию, или нет?» «Я не приду в себя, пока Джемма не переступит порог этого дома. Клянусь Богом», — заявляю я, стукнув кулаком по подоконнику. И добавляю уже едва слышно. «Даже если мне придется ждать всю ночь». От мысли, что снова придется иметь дело с этой бомбой замедленного действия Уиллоуби, у меня кровь закипает в венах.